«Она меня ненавидит», шмыгая носом и заикаясь, говорила Нэн. «Прямо там, перед Кира, она выставила меня полной дурой. Ее даже не волнует, что я стараюсь сделать все, только бы он меня принял». Я не сомневался, что Нэн сама спровоцировала Блэр, но не стал ей об этом говорить. У меня целый час ушел на то, чтобы успокоить сестру. Ей нужен был кто-то, чтобы выговориться, а я был уверен, что, кроме меня, никого на свете не интересуют ее проблемы. Я знаю, что ты ее любишь, но она злая, злая и бездушная. Ты же помнишь, что она наставила на меня пистолет. Нэн шмыгнула носом и вытерла мокрые от слез щеки. Все было не совсем так. Из-за нашей матери, ибо у нее земля ушла из-под ног. Она не знала, как жить дальше. Ей было плохо, а ты ее дразнила. Нэн грубо рассмеялась. Ты теперь всегда на ее стороне. Даже когда она перед всеми высмеивает меня, издевается, потому что я хочу, чтобы у меня был отец. Перед Харлоу, перед Дином, перед Кира. Ей плевать на мои чувства. Блэр была беременна, ей было трудно контролировать свои эмоции. И все-таки я решил, что поговорю с ней об этом и попрошу вести себя с Нэн спокойнее. Чем скорее мне удастся примирить Кира и Нэн, тем быстрее мы сможем уехать. Мне не нравилось постоянно выбирать между Блэр и сестрой. Это было слишком. Ей не следовало говорить то, что она сказала. Но и тебе тоже не стоило ее задирать. Я просто напомнила ей, что ты и меня тоже любишь. Она с такой ненавистью на меня смотрела. У Блэр было много причин ненавидеть Нэн. Я это знал. И очень хотел, чтобы она научилась прощать обиды. Когда Блэр настояла на том, чтобы мы сюда приехали, я подумал, что это ее способ простить Нэн. Похоже, я ошибался. Я поговорю с Блэр. Это больше не повторится. Но ты должна начать избавляться от накопившейся в тебе горечи. Я не смогу тебе помочь, если ты и дальше будешь так себя вести перед Кира. Он привык общаться с Харлоу, не с тобой. Харлоу, девушка тихая и все держит в себе. Кира это устраивает. Думаю, она еще в детстве это поняла. И ты должна понять, что Кира не примет тебя такой, какая ты есть. Он испорченный и эгоистичный. Он – рок-легенда. Люди обожают Кира, и он на этом играет. Ненавижу мою жизнь. Иногда я думаю, что всем стало бы легче, если бы я покончила с собой. Острая боль пронзила мне грудь, я притянул Нэн к себе и обнял. Ты этого не сделаешь, потому что я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была в моей жизни. Нэн, тебе нужен шанс найти свое счастье. Не делай этого. И никогда, слышишь, никогда больше не говори ничего подобного. Нэн кивнула, уткнувшись лицом мне в грудь, и начала тихонько плакать. А я подумал о том, сможет ли моя сестра когда-нибудь залечить свои раны. Домой я вернулся только спустя несколько часов. Нэн осталась в отеле. Она отказалась остановиться под одной крышей с Кирой и Харлоу. Я дважды посылал Блэр сообщение, но ответа так и не получил. Это меня беспокоило, но я убеждал себя в том, что она просто спит. Вернувшись, я быстро поднялся наверх и вошел в нашу комнату. Блэр спала, свернувшись калачиком. Она не сняла платье. Мне показалось, что ей холодно. Я подошел к кровати и начал осторожно ее раздевать. Будить не хотел, но в то же время старался, чтобы ей было удобно спать. Сняв с Блэр платье, я аккуратно укрыл ее одеялом. Я не мог поверить в то, что она оскорбила Нэн, да еще при всех. Но сестрица была непреклонна. Упрямо твердила, что Блэр унизила ее за ужином. Возможно, все дело было в гормонах. Я наклонился, поцеловал Блэр в макушку, а потом встал и пошел в душ. Мы и суток не провели в этом доме, а я уже чувствовал себя измотанным и хотел скорее уехать. Едва я опустил голову на подушку, в дверь постучали. Ну или мне так показалось. Блэр пошевелилась в моих объятиях, и я заметил в окнах солнечный свет. Видимо, я все-таки немного поспал. «Кто это?» — сонным шепотом спросила Блэр. Я не был уверен, но мне не хотелось, чтобы Блэр так рано просыпалась. Я понимал, что она ждала меня допоздна. «Не знаю, ты не вставай». Я поцеловал ее в макушку, встал и натянул джинсы. Открыв дверь, я увидел отца. Он был с похмелья и к тому же зол. «Дерьмо свалилось тебе на голову», — прорычал он. «Не знаю, что ты там вчера вечером наговорил, Нэн, но оно ни черта не помогло. Эта задница переезжает в наш дом. Это был шаг в правильном направлении. У Нэн должен был появиться шанс наладить контакт с Кира. Так было бы лучше для них обоих. Значит, мои слова подействовали. Пора Кира признать свою дочь и наверстать упущенное». Дин криво ухмыльнулся. «Этого не будет, Раш. Если это ты ей присоветовал, то только зря голову заморочил. Кира есть Кира. Он не тот папочка, который ей нужен. Возможно. Но я должен был помочь ей попытаться обрести отца. Ладно, давай спускайся вниз и помоги, пока там не начался ад кромешный. Дин развернулся и, пошатываясь, пошел к лестнице. Я закрыл дверь и повернулся к Блэр. Со спутанными после сна волосами она сидела на постели и прикрывала грудь простыней. Все, чего мне хотелось, это забраться обратно к ней и забыть обо всей этой чертовщине с Нэн. «Извини», — сказал я, — «ты когда вчера вернулся?» — нахмурилась Блэр. «Поздно. С Нэн было непросто». Блэр коротко кивнула и отвела взгляд. Я обошел кровать с ее стороны и присел рядом, потом приподнял пальцем ее подбородок и заглянул ей в глаза. «Эй, что такое?» Блэр устало вздохнула. «Ты мог бы позвонить. Я ждала, волновалась за тебя». «Я звонил», — возразил я. «Ты не отвечала». Блэр потянулась за своим телефоном и посмотрела на дисплей. «Ты звонил после 11. Я тогда уже заснула. Мог бы вспомнить обо мне раньше». Она была права. Мне следовало позвонить раньше. «Чертовы Нэн с Кира». Я не собирался отодвигать Блэр на второй план ради кого бы то ни было. Я поклялся, что она всегда будет для меня на первом месте, и не собирался изменять своему слову. И все-таки вчера вечером подвел ее. «Блэр, я очень старалась не говорить как маленькая, но я была расстроена. Мне следовало позвонить тебе раньше. Извини». Нэн начала угрожать, что покончит с собой, и я запаниковал. Включил режим «старший брат». С Нэн Раш всегда существовал в этом режиме. Когда я принимала решение приехать сюда, то понимала, что придется иметь дело с Нэн, однако не представляла, что это будет так тяжело, особенно после того, как она угрожала мне за ужином. Я ни на секунду не верила, что она способна убить себя. Она тобой манипулирует. Так неприятно на это смотреть. Раш встал, провел рукой по волосам и подошел к окну. Он не был со мной согласен. Я догадалась об этом, когда увидела, как у него напряглись плечи. Он как будто занял оборонительную позицию. Ей плохо и больно. Я знаю, что раньше она вела себя с тобой как последняя стерва. Но сейчас ты нужна мне. Можешь ты ради меня не говорить ей ничего плохого? Меня действительно беспокоит ее психическое состояние. Ничего плохого? Да я ничего плохого ей и не говорила. Неужели он думает, что я на такое способна? Это же я сказала тебе, что мы должны сюда поехать. Почему ты решил, что я сказала ей что-то плохое? Спросила я и тоже встала. Раш откинул назад голову и крепко зажмурился, как будто ему очень не хотелось продолжать этот разговор. Что-то было не так. Я знаю, что ты сказала ей за столом вчера вечером. Она мне передала. И я согласен, ты имеешь право говорить ей такие вещи. Только сейчас я прошу тебя не делать этого. Чем скорее я смогу все уладить, тем быстрее мы вернемся из этого кошмара в Розмари Бич. И что я сказала ей за столом вчера вечером? Я тебя не совсем понимаю. У меня скрутило живот. Что ему наговорила Нэн? Это ведь она нападала на меня за ужином. Не я на нее. Она поняла это так, что ты выставила ее на посмешище. Просто, наверное, будет лучше, если ты вообще не будешь с ней контактировать. Я снова села на кровать и прокрутила в голове вчерашний разговор. Почему она решила, что я над ней насмехаюсь? Она сама на меня наскакивала. Я хотела ответить, но тут в дверь тихо постучали. Раш застонал от бессилия и пошел открывать. «Извини, я не хочу вам мешать, но там Нэн хочет знать, в какой комнате отец. Не надо, чтобы она его будила. Будет плохо». В тихом голосе Харлоу звучали тревожные нотки. «Вот черт», — пробормотал Раш и оглянулся на меня. «Извини, я вернусь через несколько минут. Ты лучше ложись и поспи еще немного. Я никому не позволю тебя беспокоить». Как только дверь за Рашем закрылась, я расплакалась. Когда я говорила, что лучше поехать сюда и разобраться с проблемами Нэн, то думала, так будет проще. Надеялась, что после автокатастрофы, после слов Нэн о том, что она готова стать частью жизни нашего с Рашем ребенка, с ней будет легче общаться. Я ошибалась. Приехать сюда было плохой идеей. У меня скрутило внутренности, и я замерла. Сидела не двигаясь и ждала, когда малыш толкнет меня и таким образом подтвердит, что с ним все в порядке. Ничего не происходило. Я положила руки на живот и снова почувствовала спазм. Я поморщилась и попыталась унять заколотившееся сердце. Что-то со мной было не так, к горлу подкатила тошнота. Я легла на спину и закрыла глаза. Возможно, я слишком резко встала с постели. Пора было вести себя осторожнее. Напряженная обстановка в этом доме начала влиять на мое состояние. С закрытыми глазами я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Спазмов больше не было, я почувствовала легкий толчок в ладонь. Это меня успокоило, и я заснула. Когда я открыла глаза, солнце было уже высоко и вовсю светило в окна. Наверное, уже прошло время ланча. Я взяла телефон и проверила. Час дня, видимо, утомилась сильнее, чем думала. Я повернулась на бок, чтобы встать, и увидела на небольшом столике возле кровати поднос с едой. Я замоталась в простыню и подошла к столику. Там я заметила записку, написанную знакомым почерком Раша, и улыбнулась. «Прости за сегодняшнее утро. Ты устала, а я тебя загрузил своими проблемами. Ты ни в чем не виновата. Просто я хочу покончить со всем этим и увести тебя домой. Собираюсь поговорить с Кира. Люблю тебя больше жизни. Раш». Я сняла серебряную крышку. Под ней оказалась свежая клубника, сливки, лосось и тост. Желудок вел себя еще не очень хорошо, поэтому я решила отказаться от лосося. Вместо этого взяла одну клубничину и обмакнула ее в сливки. Сладкий вкус благотворно подействовал на мое состояние. Сидя на краю кровати, я съела всю клубнику и тост и только потом встала и пошла в душ. Раш. Погода для конца ноября стояла слишком теплая. Я надел шорты и футболку и вышел из дома, чтобы погреться на калифорнийском солнышке. Блэр еще не выходила из комнаты. Я решил, что если в ближайшее время она не появится, то отнесу ей еще один поднос с едой и покормлю лично. Я был рад, что Блэр отдыхает, но питаться ей тоже было нужно. Харлоу сказала, что Блэр, кажется, не очень много съела за вчерашним ужином. Мне следовало остаться с ней, накормить, уложить в постель и только потом ехать к Нэн. Если бы сестра вечно все не драматизировала и если бы у нее не была такая неустойчивая психика, я бы не старался ей помочь. Но я никогда бы не смог простить себе, если бы оттолкнул ее, а с ней бы что-то случилось. Какой бы стервозной ни была Нэн, она все равно оставалась родной мне. Я все еще видел в ней маленькую девочку с хвостиками, которая улыбалась мне, когда у нее выпал молочный зубик. О ней больше некому было позаботиться. «И где же твоя девочка?» — поинтересовался Кира, лениво выходя в патио, где я укрывался от Нэн. «Спит», — ответил я и порадовался, что Кира не стал курить в доме. «Она славная, напоминает мне мою Харлоу», — сказал Рокер и снова сунул сигарету в рот. «Да, моя девочка идеальная, у нее нет недостатков», — согласился я. «Тебе бы следовало получше защищать ее от Нэн. Эта стерва вчера вечером буквально забрызгала ее своим ядом. Твоя девочка отлично держалась. Черт, она действительно произвела на меня впечатление. Но тебе надо лучше о ней заботиться», — растягивая слова, произнес Кира, стряхнул пепел с сигареты и пошел обратно в дом. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но в этот момент из двери стремительно вышла Нэн в бикини и на каблуках. «Ты что делаешь, девочка?» — раздраженно поинтересовался Кира. «Позагорать собираюсь. А что, хочешь присоединиться? Или, может, поговорить?» — с ненавистью в голосе огрызнулась Нэн. Мне захотелось встряхнуть ее и спросить, почему ей обязательно надо все и всегда усложнять. «Нет, я только хочу знать, когда ты уберешь свою задницу из моего дома. Ты всем здесь портишь нервы. Харлоу даже не выходит из своей чертовой комнаты. Пора бы тебе переключиться на свою мамашу, а меня оставь в покое». Я заметил в глазах Нэн боль и поморщился. У проклятого Кира не было сердца. «И зачем я только стараюсь? Ты не желаешь меня знать. Тебе плевать на меня. У тебя есть Харлоу, и больше тебе никто не нужен. Я для тебя не существую», — кричала Нэн. «Харлоу не злобная сучка, как ты. Постарайся вести себя как нормальный человек, и я, возможно, захочу узнать тебя. Я не просто так расстался с твоей матерью, девочка. У меня была на то причина. Угадай, какая?» — прорычал Кира и прошел мимо Нэн в дом. Та осталась стоять на месте, глядя на дверь, и в глазах ее была пустота. «Проклятие!» Я встал и подошел к сестре. Нэн заметила меня и затрясла головой. «Нет, и ты мне тоже не нужен. Ты тоже меня ненавидишь. Ты выбрал ее. Все выбирают кого-то, но только не меня. Я никому не нужна», — со слезами на глазах сказала она и убежала обратно в дом. Я стоял у двери и слушал, как ее каблуки стучат по мраморному полу. Возможно, стоило пойти за ней и поговорить, но я решил дать ей время успокоиться. Голос Блэр вернул меня в реальность. «Да, это было не очень хорошо». Я обернулся и увидел, что она спускается по ступенькам. Блэр убрала светлые волосы в хвост на затылке, сквозь пореа, которая доходила до середины бедер, просвечивал голубой купальник. Блэр выглядела отдохнувшей, но то, что она услышала, заставило ее обеспокоенно нахмуриться. Да уж, это было жестоко. Я подошел к Блэр, притянул ее к себе и поцеловал в полные розовые губы. Мне не нравилось, что она так часто хмурится. Блэр обхватила меня руками за талию и приоткрыла рот. Я почувствовал мятный привкус ее зубной пасты и шелковистое тепло ее рта. Тихий стон слетел с ее губ. Было бы так хорошо отвести ее обратно наверх. Блэр отстранилась от меня, и я заметил, что веки у нее полуприкрыты. Она удовлетворенно улыбалась. Харлоу сказала, что сегодня теплый день. Я вот решила немного позагорать. Слишком долго не выходила из дома. Да, ей нужен был свежий воздух. Это хорошая идея. Давай ты устроишься в шезлонге, а я помассирую тебе ступни. Глаза Блэр вспыхнули от возбуждения, и я чуть не рассмеялся. В последнее время ей очень нравилось, когда я растирал ей ноги. Я понимал, что теперь к ее весу прибавлялся вес ребенка, а она к этому не привыкла и быстрее уставала. Было бы чудесно, согласилась Блэр и поспешила улечься в ближайший шезлонг. У меня в кармане зазвонил телефон, но я не отреагировал. Я стоял над Блэр, а она смотрела на меня снизу вверх. «Ты не ответишь?» Я достал из кармана телефон. На дисплее высвечивался номер Нэн. Я решил, что отвечать не стоит. Ничего хорошего из этого разговора не вышло бы. Мне хотелось побыть с Блэр, хотелось массировать ей ступни и наблюдать, как от удовольствия она строит уморительные сексуальные гримасы. «Ответь, Раш», — сказала Блэр. «Если не ответишь, будешь волноваться». Выругавшись себе под нос, я нажал ответ и поднес трубку к уху. Я сразу услышал рыдание Нэн, даже привет сказать не успел. «Не надо за мной приезжать. Я сказала тебе вчера вечером, что хочу покончить со всем этим, и я покончу. Вот и все. Все меня ненавидят. С меня хватит. Прощай, Раш», — прокричала Нэн в трубку и прервала разговор. «Дьявол», — прорычал я и сунул телефон обратно в карман. Надо было ехать. Мне хотелось верить, что Блэр права и Нэн не причинит себе вреда, но я не мог знать этого наверняка. Она снова угрожает покончить с собой. Я видел по лицу Блэр, что она расстроилась. Как они все меня достали. Я жалел, что мы приехали сюда. Но с другой стороны, если бы с Нэн что-то случилось, я бы себе никогда этого не простил. «Иди, все нормально. Ты ей нужен, и она так себя ведет, чтобы привлечь твое внимание», — сказала Блэр. «Что ж, вполне логично. Возможно, Блэр была права, но мы же не знаем наверняка, что она не предпримет такую попытку. Я не могу отнестись к ее словам как к пустой угрозе. Я понимаю, Блэр, у нее, кроме меня, никого нет», — неожиданно резко для себя сказал я. Меня взбесило, что она так хорошо все понимает, хотя вовсе не обязана понимать. Бесило, что я продолжал отодвигать ее на задний план из-за своей семьи. Бесило, что она каждый раз отпускала меня и делала так, что я даже не чувствовал себя виноватым. Все это бесило меня. «Я понимаю», — снова сказала Блэр. В этот раз я услышал в ее голосе боль и возненавидел себя за то, что был причиной этой боли. «Прости, просто я, ты просто хочешь проверить, как там твоя сестра», — закончила за меня Блэр. «Я понимаю». Ее жесткий тон насторожил меня, но у нас не было времени улаживать разногласия. Из-за того, что я медлил, все становилось только хуже. Я решил загладить свою вину, когда вернусь. А еще я решил пригрозить Нэн: если она не перестанет угрожать самоубийством, я определю ее в психиатрическую лечебницу, а потом мы возвратимся в Розмари-Бич. Я хотел вернуть свою жизнь в прежнее русло. «Блэр, если в первые дни после нашего приезда атмосфера в доме была напряженной, то в последующие стала гнетущей, а потом и вовсе кошмарной. Нэн и Кира постоянно скандалили, и она продолжала убегать, а Раш мчался за ней. Я понимала, что мы и приехали, чтобы Раш разобрался с сестрой, но такого точно не ожидала. Нэн действительно, хоть уже и была женщиной, оставалась капризным ребенком, а Кира был настоящей задницей. Харло узнала, каков он, но мирилась с этим. Она не носилась по дому с криками о том, что ее никто не любит, просто большую часть времени проводила в своей комнате за чтением. Иногда, когда было тепло, она выходила со мной подышать свежим воздухом. Я скучала по Рашу, скучала по его улыбке. В последнее время он улыбался нечасто. Вчера вечером я сказала, что, возможно, ему не стоит постоянно сдерживать сестру. Пусть бы она закатила очередную истерику и поняла, что Раш за ней не побежит. Тогда можно было бы посмотреть, Как она с этим справится? Раш разозлился. Блэр, она угрожает убить себя. Я не могу на это не реагировать. Я тоже не верю, что она способна на такое, но все равно не могу оставаться в стороне. Хоть кого-то это должно волновать. И этот кто-то, я, всем остальным плевать. После этого я больше ничего ему не говорила. Раш не желал меня слушать, а я не хотела, чтобы он нагрызался. Это меня изматывало. Вообще вся эта ситуация. Я начала понимать, почему Харлоу предпочитает отсиживаться в своей комнате. Я уже дважды натыкалась на Кира, когда он трахал девиц примерно моего возраста. Воспоминания об этих картинках не доставляли мне удовольствия. Кира занимался сексом там, где ему хотелось. Я быстро усвоила, что лучше держаться подальше от комнаты отдыха. Бильярдный стол там использовался не по назначению. Стук в дверь сбил меня с мысли, но я даже обрадовалась. В тот момент мне совсем не хотелось думать о том, что Раш от меня отдаляется. Это на меня давило. В комнату заглянула Харлоу. «Хочешь пойти со мной к бассейну?» – предложила она и добавила с застенчивой улыбкой. «Папы дома нет, так что никаких секс-эскапад мы не увидим». Как-то мы с Харлоу пошли к бассейну и застали там Кира с двумя девицами. Неловкая была ситуация. Кира так громко хохотал, что соседи могли услышать. Но его это совсем не смущало. Наоборот, казалось, он считает, что это очень весело. Звучит неплохо. Только надену купальник. Встретимся у бассейна, согласилась я. В этом доме меня радовала одна Харлоу. Я бы с радостью в любой момент уехала обратно в Розмари-Бич. Я хотела, чтобы вернулся мой Раш, а сердитый и вечно напряженный парень, который занял его место, исчез. Но я, конечно, скучала бы по Харлоу. Я быстро надела купальник, накинула паря и спустилась к бассейну. Фонтан с водопадами в центре бассейна был словно из глазури. Дизайнер задумал это место так, что оно было похоже на экзотический уголок в тропическом лесу. Один только вид уже дарил покой. Когда я спустилась, Харлоу сидела в шезлонге и читала одну из своих электронных книжек. Я заняла место рядом и вытянула ноги. Это был самый теплый день за все время, что мы здесь гостили, градусов 27 по Цельсию. Невероятно, если учесть, что до декабря оставалось всего 2 дня. Я начал расспрашивать Харлоу о том, как они проводят праздники, но что-то меня остановило. Я снова почувствовала спазм, подтянула колени, обхватила руками живот и постаралась сдержать слезы. В прошлый раз, когда со мной такое случилось, я хотела рассказать об этом Рашу, но не успела, он в очередной раз побежал за Нэн. «Блэр, ты в порядке?» – спросила Харлоу. «Не уверена», – честно призналась я. Слезы навернулись на глаза. Было неудобно, что Харлоу видит меня такой. Хотелось уйти к себе. Харлоу пересела на край моего шезлонга и внимательно на меня посмотрела. «Тебе больно?» – спросила она. Я молча кивнула. Харлоу нахмурилась и огляделась по сторонам. «А где Раш?» «Поехал проведать Нэн». Тут случился еще один спазм, и я поморщилась от боли. Харлоу встала. «Не думаю, что беременная женщина должна плакать и морщиться. Надо, чтобы тебя осмотрели. Я могу отвезти тебя к моему доктору. Он большой фанат Дина, так что примет тебя без предварительной записи. Позвоню ему по дороге». Я не хотела, чтобы на меня смотрели как на паникершу, но Харлоу решила за меня, и это все упрощало. Я кивнула и позволила ей помочь мне встать, но сначала надо переодеться. «Да, и мне тоже. Я подгоню машину к парадному входу». «Спасибо», — поблагодарила я и пошла наверх. Сначала я хотела позвонить, но потом передумала. У него уже висела на шее одна женщина. Возможно, меня просто пучило и ничего страшного в этом не было. Я решила, что позвоню, если доктор посчитает, что в этом есть необходимость. Ни к чему было беспокоить его лишний раз. Но внутренний голос нашептывал мне то, в чем я не хотела себе признаться. «Ты боишься, что ты и малыш окажетесь на втором месте. Ты не хочешь, чтобы ему пришлось выбирать». Я прогнала из головы эти мысли. Поменяв бикини на трусики, я надела летнее платье и пошла вниз. Доктор скажет, что со мной все в порядке, и мне сразу станет легче. Так я думала, пока спускалась по лестнице, но на последней ступеньке меня снова скрутило от боли, я даже застонала и, чтобы устоять, схватилась за перила. «Ты в порядке?» – обеспокоенный голос Дина застал меня врасплох. Я заставила себя улыбнуться и кивнула. «Да, хочу съездить на осмотр к гинекологу Харлоу. Скоро вернусь. Скажите Рашу, что, если понадобится, я ему позвоню». «А Раш чем занят?» – крикнул мне в спину Дин, когда я пошла к выходу. «Он с Нэн», – ответила я, Потом открыла дверь и направилась к Audi-кабриолет Харлоу. Харлоу не ошиблась, когда сказала, что ее доктор примет меня без задержек. Как только мы приехали, медсестра отвела меня в кабинет, даже не попросив заполнить какие-нибудь бумаги или что-нибудь подписать. «Я подожду здесь», — сказала мне Харлоу. Я обрадовалась, что она не собирается идти вместе со мной. Мне она нравилась, но все-таки мы не были настолько близкими подругами, чтобы вместе находиться в смотровой. «Снимите трусики. Верх можете не снимать. Забирайтесь на стол и накройтесь одеялом. Доктор подойдет через минуту», — проинструктировала меня медсестра. Я кивнула и поблагодарила. Как только дверь за медсестрой закрылась, я зашла в раздевалку и сняла трусики. Красная полоска на их ткани заставила меня замереть на месте. Я сделала глубокий вдох. От страха у меня начали путаться мысли, стало трудно дышать. Я стояла, смотрела на кровь и думала, нормально ли это, могло ли такое быть нормальным. Мне следовало позвонить Рашу. Я быстро помолилась про себя. Я редко это делаю, но в тот момент мне нужен был кто-то, кто защитит моего малыша. Закончив, я вышла из раздевалки, забралась на смотровой стол и укрыла нижнюю часть тела одеялом. В дверь несколько раз быстро постучали, затем последовала короткая пауза, и мне стало немножко легче. «Мне помогут. Доктор знает, что делать». В кабинет вместе с медсестрой вошел мужчина. Он оказался гораздо моложе, чем я ожидала. «Мисс Свин, я доктор Шеридан. Харлоу сказала, что у вас спазмы, а ваш врач далеко, во Флориде». Я кивнула. «Да, сэр, еще у меня чуть кровит». И, сама того не ожидая, я всхлипнула. «Ну, причина может быть самой обычной. Например, обезвоживание. Вы не волнуйтесь, это дела не улучшит». Доктор занял свое место и попросил меня положить ноги на подколенники. «Что вы делаете так далеко от дома?» — спросил он и начал осмотр. Я решила опустить подробности и просто ответила. «Мы с женихом приехали в гости к его отцу». «А Харлоу вы откуда знаете?» — «Отец моего жениха, Дин Финли», — объяснила я. Мне показалось, что фанат Кира легко мог бы сложить 2 и 2. Доктор немного помолчал, а потом уточнил. «Неужели? Так, значит, этот малыш, внук Дина Финли?» Я кивнула. Мне хотелось, чтобы он перестал задавать все эти вопросы и занялся осмотром. Мне необходимо было знать, что с моим ребенком все в порядке. Врач, как мне показалось, стал серьезнее. «Не хочу вас пугать, мисс Свин, но мы должны сделать УЗИ, а потом я бы хотел понаблюдать за вами с малышом в течение 2 часов, здесь, в кабинете. Такое часто бывает. Я просто принимаю меры предосторожности, надо убедиться, что у вас действительно все хорошо. И еще я хочу, чтобы вы пили больше жидкости. Как только сделаем УЗИ, Мелани вам что-нибудь принесет. У нас есть специальная комната с удобной кроватью, вы там отдохнете. Мелани приглушит свет и поставит для вас расслабляющую музыку». Доктор не собирался отправлять меня в больницу. «Это хороший знак, ведь хороший», — я смогла кивнуть еще раз. «Я попрошу Мелани рассказать Харлоу о том, чем мы тут заняты, на случай, если ей захочется в это время пойти по своим делам. А вы, как освободитесь, сможете ей позвонить. Вы не против?» «Я совсем забыла о Харлоу». «Да, конечно. Скажите, пусть едет, куда ей нужно. Я позвоню, когда меня надо будет забрать. Не хочу, чтобы она тратила тут свое время». Доктор кивнул и пошел к выходу. Медсестра, которую, как я поняла, звали Мелани, помогла мне встать. «Идите оденьтесь, а потом я отведу вас на УЗИ, Раш». К тому времени, как я добрался до номера сестры, я был зол как черт. Блэр расстроилась, что я уезжаю, и в этом виновата проклятая Нэн. Если бы она не была такой эгоисткой, я бы вообще сюда не приехал. Мне следовало вдолбить в ее голову, что пора повзрослеть и научиться общаться с людьми. Мне все ее выкрутасы до смерти надоели. Я не мог и дальше так продолжать. Нэн должна это понять и научиться обходиться без меня. Я постучал в дверь номера и подождал. Швейцар сказал мне, что Нэн вернулась примерно 15 минут назад, так что я был уверен в том, что она в номере. Я подождал с минуту и постучал снова. Ничего. Опять эти проклятые игры. Я начал барабанить кулаком. «Нанетта, открой эту чертову дверь». Увидев, как я колочу по двери, проходящий мимо рассыльный остановился. «В номере моя сестра. Она не открывает. Я за нее беспокоюсь», — соврал я. «Вы можете открыть дверь?» Мужчина все еще сомневался, можно ли мне верить. Судя по выражению его лица, он был близок к вызову охраны. Нэн бы это понравилось. Я достал из заднего кармана бумажник. Вот мои права. Я Раш Финли. Моя сестра Нанетта находится в этом номере. Выставить меня отсюда – плохая идея. Да, сэр, понял рассыльный. Он узнал мою фамилию. В Лос-Анджелесе это случалось гораздо чаще, чем во Флориде. Посыльный открыл дверь, и я вошел в номер. Я уже приготовился наорать на Нэн за то, что она ведет себя как ребенок, но тут увидел на диване ее безвольное тело. Сестра лежала в какой-то неестественной позе. Я подбежал к ней и нащупал пульс, очень слабый. Я чуть не разрыдался от облегчения. «Вызывай скорую, немедленно!» — рявкнул я на рассыльного, который стоял в дверях и с открытым ртом пялился на Нэн. «Да, сэр». Он достал из жилета телефон и начал рассказывать о происходящем человеку на другом конце линии. «Что ты наделала, Нэн?» — спрашивал я, а сердце болезненно колотилось в груди. У меня так сжалось горло, что я не мог сделать глубокий вдох. Я ей не верил. Я думал, что она просто пытается привлечь к себе внимание. Я стал таким же, как все другие в ее жизни. Я игнорировал ее. Я стал плохим братом. Я прижал Нэн к груди, и тут у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал трубку и, увидев на дисплее имя Харлоу, отбросил ее в сторону. У меня не было никакого желания с ней говорить. Харлоу была одной из тех, кто принес боль в жизнь моей сестры. В тот момент мне нечего было ей сказать. Я осторожно укачивал Нэн и думал о Кира. Это он во всем виноват. Если с Нэн случится что-нибудь плохое, он за это заплатит. «Я с тобой, Нэн. Я не брошу тебя, только и ты не бросай меня», — шепотом говорил я, пока ждал скорую. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я услышал звук шагов в коридоре, а потом голос рассыльного. «Это здесь». Три парамедика быстро вошли в номер, и я передал им сестру. Они проверяли состояние Нэн, а я стоял и смотрел, не в силах хоть как-то помочь. На полу, там, куда я его бросил, зазвонил мой телефон. Мне следовало ответить. «Она что-то приняла. Вы не знаете, что именно?» — спросил один из парамедиков. «Нет, я только что приехал», — тупо ответил я. «Передозировка. Вот дерьмо». Я побежал в ванную комнату и нашел в раковине два пустых пузырька из-под таблеток. Слишком много обезболивающего. «Вот черт», — зарычал я. Следом зашел парамедик и взял у меня пузырьки. «Необходимо сделать промывание желудка. Вы родственник?» — поинтересовался он. «Брат», — с трудом выдавил я. «Тогда вы можете поехать с нами. Давайте увезем ее отсюда». Как в тумане, я смотрел, как перекладывают безвольное тело Нэн на носилки и выносят ее из номера. Затем пошел следом. Уходя, я слышал, как в номере снова зазвонил мой телефон, но не стал возвращаться. В тот момент главным для меня было спасение сестры. 6 часов спустя я сидел у больничной койки, на которой лежала Нэн. Она еще была без сознания, но доктора сказали, что, по их мнению, с ней все будет хорошо. Очевидно, я вовремя ее нашел. Когда я приехал, она только-только отключилась после принятых таблеток. Телефон я оставил в номере Нэн, а мне необходимо было срочно позвонить Блэр. Она наверняка уже начала волноваться. Ее вины в случившемся не было, просто я еще слишком остро все воспринимал, чтобы с кем-то разговаривать. Сначала следовало дождаться, чтобы доктора подтвердили, что Нэн выживет, и только после этого я мог бы думать о ком-то или чем-то еще. А когда они наконец сообщили, что с сестрой все в порядке, меня начала мучить совесть, что я не позвонил Блэр. Не стоило оставлять телефон в номере сестры. Но я тогда был в шоковом состоянии и не мог действовать разумно. Я думал только о том, как помочь Нэн, а потом увезти Блэр из Лос-Анджелеса в Розмари-Бич. Еще надо было позвонить матери. Это ей следовало разбираться с Нэн, а не мне. Кира не стал бы этим заниматься. Сестра хотела получить то, чего не могло быть в ее жизни. Для нее пришло время признать правду. Дверь в палату открылась, вошла медсестра. Я посмотрел на нее и решил, что пора мне перестать быть всем для Нэн. Хотя бы потому, что у меня ни черта не получалось. Мне необходимо поговорить с доктором. Когда сестра будет готова, я хочу, чтобы ее поместили в клинику, где ей помогут справиться с проблемами. Она нуждается в помощи, которую я не могу оказать. Впервые в жизни я произнес это вслух. Я признался в том, что потерпел поражение как старший брат, но вместо чувства вины почувствовал невероятную легкость, как будто с моих плеч сняли тяжелейшую ношу. «Доктор Джонс скоро подойдет. Он бы тоже хотел определить ее под наблюдение. Ваша сестра действительно нуждается в помощи. Я рада, что вы с этим согласны». Взаимопонимание всегда облегчает процесс лечения. Вряд ли что-то тут могло облегчить процесс лечения, но так и правда было лучше для всех. Блэр. Раш все не возвращался. Он не отвечал ни на мои звонки, ни на сообщения. Я пробыла у доктора 4 часа, а Раш ни разу не позвонил, чтобы узнать, как у меня дела. С ребенком все было хорошо, но доктор сказал, что мне нужен отдых, а еще нужно пить больше жидкости и избегать стрессов. Ситуация в доме Дина и общение с Нэн не шли мне на пользу. Я должна была уехать. Я посмотрела на телефон, чтобы убедиться в том, что не пропустила звонок за те 3 минуты, которые прошли после того, как я проверяла его в последний раз. Я очень старалась не волноваться за Раша. Мне нельзя нервничать. Я нужна моему малышу. Харлоу, пока мы ехали в машине, вела себя очень тихо. Я понимала, она не знает, что сказать. Раш не давала себе знать. Харлоу тоже пыталась с ним связаться. Я была рада, что она молчит. Я ни с кем не хотела говорить о своих проблемах. Возвращение в Розмари Бич не казалось мне лучшим вариантом. В тот момент я хотела быть подальше от всех, в том числе и от Раша. А в Розмари Бич я бы тосковала и постоянно о нем думала. В дверь постучали. Я открыла и увидела на пороге Дина. Вид у него был усталый. Раш звонил Кире и сказал, что вызвал сюда Джарджину. Скоро она приедет. Не знаю, как скоро и с чего она намерена начать. Просто подумал, что тебе стоит знать. Злая королева уже в пути. Раш звонил Кира. Это все, что я тогда услышала. Остальное не имело значения. Когда это было? Думаю, где-то час назад или около того. Кира только что мне об этом сказал. С Рашем ничего не случилось. Телефон у него был. Он просто не отвечал на мои звонки. Я в очередной раз должна была признать жестокую правду. Нэн для Раша была важнее меня. Я кивнула Дину и закрыла дверь. Прокрутив в телефоне список контактов, я нашла номер отца и позвонила. Он ответил на втором гудке. «Блэр?» – удивленно спросил папа, и только тогда я осознала, как редко ему звоню. Я слышала звук ветра. Отец, наверное, был на своей лодке. «Папа, мне надо уехать отсюда. Можно, я к тебе приеду?» Я с трудом сдерживала слезы. Как-то я уже звонила отцу, когда мне было тяжело. Он тогда меня подвел, но в итоге я все же нашла свое счастье. Хотя теперь уже не была в этом так уверена. «Да, конечно. А что случилось?» «Просто я так больше не могу. Мне надо куда-нибудь уехать и подумать. Прилетай в аэропорт Ки-Уэст. Я буду тебя там ждать. Только позвони, когда твой самолет пойдет на посадку». «Хорошо. Как только все решу с рейсом, сразу свяжусь с тобой». «Спасибо. Не надо меня благодарить. Я твой отец. Можешь приезжать, когда захочешь. Я всегда тебе рад». Я крепко зажмурилась и прервала звонок. Мне действительно надо было уехать от Раша. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. Я нашла в телефоне приложение Дельта и выбрала первый рейс из аэропорта Лос-Анджелеса на Атланту. Уже там я должна была сделать пересадку на самолет до Ки-Уэста. Заказав билет, я быстро упаковала вещи и вызвала такси. Я понимала, что уехать и не оставить Рашу записку — это по-детски, но в тот момент очень на него злилась. Решила, что позже отправлю ему смс-ку. Может, тогда он поймет, что отвечать на мои звонки тоже важно. Никто не видел, как я вышла из дома и села в машину. К счастью, я не хотела ничего никому объяснять, да я и не обязана была это делать. Раш, Джорджина ехала в Лос-Анджелес. Она должна была заняться устройством Нэн в клинику, которую порекомендовали доктора. Наша мать наверняка первым делом захочет убедиться, что это будет самая модная клиника. Я же успел позаботиться, чтобы клиника была лучшей по уровню медицинской помощи. Джорджину всегда больше интересовала внешняя сторона дела. Вряд ли она бы сильно волновалась из-за психического состояния Нэн. С Нэн было что-то не так, и о ней должен был кто-то позаботиться. А я должен позаботиться о своей семье. Я не мог постоянно думать только о своей сестре. Когда Нэн очнулась и смогла поговорить со мной, я сказал, что наша мать уже в пути. А когда она снова уснула, я поехал в отель за своим телефоном. Блэр звонила мне несколько раз, и Харлоу тоже. Я очень волновался за Блэр, и мне надо было много наверстать. Я открыл первое сообщение от Блэр. Харлоу отвезла меня к доктору. У меня были спазмы. Мне сделали УЗИ. Сейчас наблюдают в кабинете. У меня сердце оборвалось. Ребенок. О боже, нет. Я побежал к лифтам и на ходу прочитал еще одно сообщение. Ты где? Нет. Мне надо было знать, что с ней все нормально. Ты в порядке? Черт. Все ли в порядке с ней самой? И все. Больше ни одного сообщения от Блэр. Я открыл первое сообщение от Харлоу. У Блэр спазмы и кровотечение. Я отвезла ее к моему доктору. Они оставили ее там на несколько часов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Позвони мне, я скажу, где мы. 8 часов назад. Вот дьявол. И это было единственное сообщение от Харлоу. Больше ни одного. Ни одного гребаного сообщения. Я решил, что в тот же вечер отвезу Блэр домой. Последнее сообщение от Блэр пришло 5 часов назад. Где же она? Я набрал ее номер и сразу попал на голосовую почту. Ее положили в больницу. Нет, нет, нет, она не может быть в больнице. С ней все должно было быть хорошо. С нашим ребенком все должно было быть хорошо. Я набрал номер Харлоу. Алло, это Раш. Как Блэр? Где она? У меня не было с собой телефона. Господи, да скажи же, с ней все в порядке? Пожалуйста, сбивчиво просил я, пока бежал от дверей отеля к своей машине. С ней все в порядке. Думаю, она переволновалась из-за тебя и, может, обиделась, ответила Харлоу. У меня комок подступил к горлу, стало трудно глотать. Я уже иду. Пожалуйста, передай ей, что я иду. Нэн выпила до хрена обезболивающих таблеток, и я был с ней в больнице. Ей делали промывание, объяснил я. Я не хотел, чтобы Блэр на меня злилась, но еще меньше хотел, чтобы она обижалась. «О, мне очень жаль», — просто сказала Харлоу. «Пожалуйста, скажи Блэр, что я уже иду», — повторил я. Она не спускалась к ужину. Я стучалась к ней, но она не ответила. «Не хочу заходить в комнату, вдруг она спит». У нее был тяжелый день. Блэр ничего не ела, не отвечала на стук. Мне стало страшно, что с ней что-нибудь случилось, и я найду ее в таком же состоянии, как Нэн. «Пожалуйста, сходи, открой ее комнату и проверь, как она», — умоляющим голосом попросил я. «Хорошо», — немного помолчав, согласилась Харлоу. Я прервал разговор, бросил телефон на пассажирское сиденье и на полной скорости помчался по Sunset Drive. Открыв парадную дверь, я увидел в холле Харлоу и отца и оцепенел. «Что?» — спросил я, а сам даже пошевелиться боялся. «Она уехала. Ее вещей нет. В другой комнате я тоже смотрела», — ответила Харлоу. Я затряс головой и вошел в дом. «Уехала? Она не может никуда уехать. Куда ей ехать? Наверное, куда-нибудь, где ей не надо будет иметь дело с дерьмом Нэн, где ее хренов жених не будет постоянно убегать и не отвечать на ее звонки. Это я так думаю. Ты, сынок, тупой кобель, весь в меня», — с презрением в голосе сказал Дин и ушел. «Он застал меня, когда я бегала из комнаты в комнату. Я должна была все ему объяснить», — шепотом сказала Харлоу. «Она не оставила записки?» — спросил я, одновременно набирая номер Блэр. И снова, голосовая почта. Харлоу отрицательно покачала головой. Я прошел мимо нее, поднялся, перешагивая через ступеньку, и снова сорвался на бег. Этот день начался хреново, а закончился полной катастрофой. Я рывком распахнул дверь в спальню. Там стояла такая убийственная тишина, что у меня даже колени подогнулись. Но покрывало кровати еще было смято в том месте, где днем лежала Блэр. Харлоу сказала правду. Блэр уехала. Не осталось никаких следов. Она нуждалась во мне. Наш ребенок нуждался во мне. А я опять был с Нэн. Она меня бросила. И правильно, я это заслужил. Я закрыл за собой дверь, прислонился спиной к стене и сполз на пол. Мне хотелось выть. Страшно было даже подумать, что я могу потерять Нэн. Но мысль, что я могу потерять Блэр, была просто невыносимой. Я недостоин Блэр. Я обещал ей, что всегда буду рядом, а родня все время перетягивала меня на свою сторону. Надо было покончить с этим. Но что, если уже слишком поздно? Я тряхнул головой и вытер слезы. Я найду Блэр и вымолю у нее прощение. Я готов ползать перед ней на коленях, лишь бы она меня простила. Я бы все сделал ради этого, а потом я бы ни на миг ее не оставил. Никто больше не смог бы нас разлучить. Блэр, ну вот, здесь я и живу. Небольшая, конечно, но зато моя, сказал папа, когда мы ступили на борт его лодки с единственной каютой. Я была уверена, что в каюте всего одна кровать. Оставалось только надеяться, что там найдется какой-никакой диванчик. Когда я сошла с трапа самолета в небольшом аэропорту и увидела, что Эйп уже там, у меня полегчало на душе. Я волновалась, что потратила свои последние сбережения на билет, чтобы прилететь к человеку, который может и не появиться. Но в этот раз папа меня не подвел. Хорошая новость. На лодке 2 койки и 1 двуспальная кровать. Я займу койку, а ты можешь спать на кровати. Я купил тебе поесть. кое-что, что ты любишь. Холодильник у меня тут маленький, но есть кулер со льдом, там тоже можно хранить продукты. Лодка была довольно потрепанной, но я повсюду видела приметы того, что она принадлежит моему папе. На крючке висела его любимая рыбацкая шляпа, та, которую ему подарила мама на день отца, когда я была еще маленькой. Ящик для инструментов, подаренный ему на Рождество мною и Валери, стоял в углу рядом с удочкой, которую папа купил, когда мы летом всей семьей ездили в отпуск в Северную Каролину. Я даже не думала, что он до сих пор хранит все эти вещи. Здесь здорово. Спасибо, что разрешил приехать. Мне очень надо было оттуда убраться, сказала я и повернулась к папе. Ему неплохо было бы подровнять усы и бороду, но я все равно увидела, что у него опустились уголки рта. Что случилось, медвежонок Блэр? Неделю назад ты казалась такой счастливой. Неужели все так быстро стало плохо? Но я еще не была готова к откровенному разговору. В самолете у меня не получилось даже нормально подремать. Последний раз я лежала на кровати 24 часа назад. Можно сначала немного поспать? Папа, из-за того, что я устала, казалось, расстроился еще больше. Тебе не следовало так себя изматывать. Зачем ты полетела ночью? Ладно, потом расскажешь. Иди в каюту, там спустишься по ступенькам в заднюю комнату, а я пока принесу твой багаж. Места не так много, но нам хватит. Я слишком устала и даже не подумала о том, чтобы принять душ в малюсенькой ванной, и переодеваться тоже не стала. Я просто хочу спать. Кровать занимала всю спальню, я забралась на нее прямо с порога и скинула туфли, а потом свернулась калачиком и быстро заснула. Проснулась я уже во второй половине дня. Лодка слегка покачивалась, и это успокаивало. Я порадовалась, что не страдаю морской болезнью. В моем положении это было бы очень не кстати. Я села на кровати, потянулась и достала из кармана телефон. До этого момента я старалась о нем не вспоминать. Раш уже наверняка знает, что я уехала, и, конечно, переживает. Но я еще не готова говорить с ним. Мне нужно время, чтобы решить, что делать дальше. Я не стала проверять сообщения или голосовую почту, сунула трубку обратно в карман и вышла из маленькой каюты на палубу. Папы нигде не было видно, но еще в аэропорту он сказал мне, что у него кое-какая работа в гавани и до вечера он должен все сделать. В качестве оплаты ему разрешали бесплатно держать лодку у пристани. В маленьком холодильнике было несколько бутылок воды. Я взяла одну и выбрала в корзине с фруктами банан, немного посидела, а потом вышла на солнышко. День был ветреный, но ясный, а температура такая же, как в Лос-Анджелесе. Эйб знает, что ты на его лодке. Мне чего-то казалось, что он не из тех, кто приводит к себе таких молоденьких, сказал кто-то низким голосом у меня за спиной. Я обернулась и увидела на соседней лодке парня лет 25. Его торс был обнажен, а джинсы сидели на бедрах. Судя по виду, парень явно занимался физическим трудом, был стройным, но крепким. Длинные каштановые волосы он затянул в низкий хвостик. Несколько прядей с выгоревшими на солнце кончиками выбились на свободу. Парень был в авиаторах, так что глаза его я не могла разглядеть. «Ты вообще говорить умеешь?» С усмешкой спросил он и сделал глоток воды из бутылки, которую держал в руке. «Умею». Он застал меня врасплох, и я еще была немного напугана. Я не ожидала, что у папы есть соседи. Он ведь жил на лодке. Сколько же людей живет на лодках? А где Эйб? Или ты к нему вломилась? Парень явно не собирался от меня отставать. Не знаю. Я только что проснулась, а его нет. Парень приподнял одну бровь. Так он в курсе, что ты здесь? Да кто он такой? Полицейский, что ли? Эйб, мой отец. Он прекрасно знает, что я здесь, ответила я чуть резче, чем собиралась. Парень улыбнулся. У него были идеальные белые зубы. Я даже не ожидала, что у человека с такими волосами, который к тому же живет на лодке, могут быть такие зубы. Ты Блэр, рад познакомиться. Я, капитан, сказал парень и сделал еще один глоток воды. Капитан, переспросила я. Это было невежливо, но я просто не сдержалась. Ага, подтвердил он. Просто это такое странное имя, сказала я. Вообще-то, это не совсем имя, усмехнулся парень. Но я живу на этой лодке с 16 лет. Теперь уже 10-й год. Кого еще называть капитаном, как не меня? С этими словами парень подмигнул мне и ушел в каюту. Оставшись одна, я села на стул и положила ноги на перевернутое 10-галлонное ведро. Снова зазвонил мой телефон. Я подумала, если это Раш, то отвечу. Он не знал, где я, и наверняка волновался. Так и оказалось. На дисплее высвечивалось имя Раша. Я нажала «Ответить» и поднесла телефон к уху. Но я не знала, что сказать. Мне нужно было время и немного личного пространства. Однако и его мне не хватало. Какое я имела право выходить за него, если не могла быть рядом, когда он во мне нуждается? Неужели я всегда буду так расстраиваться, если в трудную минуту Раша со мной не будет? Блэр, господи, прошу, скажи, что это ты. Я слышала по голосу, что Раш в панике, и почувствовала вину. Да, это я. Где ты, детка? Пожалуйста, скажи, где ты? Клянусь, я больше никогда в жизни тебя не оставлю. С меня хватит проблем, Нэн. Я больше не собираюсь заменять ей родителей. Мне нужна только ты. Прошу, скажи, где ты? Я в Розмари Бич, а тебя здесь нет. Раш был так взволнован. Я его напугала. У меня сжалось горло и защипало в глазах. Я в Киуэсте у папы. Черт, он встретил тебя в аэропорту, ты у него на лодке, он тебя хорошо кормит. Раш выпалил несколько вопросов подряд, замолчал и сделал глубокий вдох. Я понимала, что он пытается взять себя в руки. Папа встретил меня, и со мной все в порядке. Он заранее купил для меня продукты, так что я поела. Я замолчала и крепко зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Нельзя было плакать. Если бы Раш услышал, что я плачу, он бы с ума сошел. Прости, я расстроилась, и мне надо было уехать от всего этого. Мне необходимо время, чтобы все обдумать. Я знаю, что ты расстроилась. Черт, ты имела полное право расстроиться. Ты такое пережила без меня. Я ненавижу себя за это. Зачем я тебе такой? Я самому себе такой не нужен. Раш замолчал и сделал еще один глубокий вдох. Можно, я приеду за тобой? Пожалуйста, ты нужна мне, Блэр. Неужели так будет всегда? Я всегда буду на втором месте после Нэн, и наш ребенок тоже станет вторым. Я понимала, что Раш верит в то, что так больше никогда не будет, но я-то знала правду. Раш любил сестру и никогда не простил бы себе, если бы оставил ее, когда она в нем нуждалась. И еще я понимала, что должна для себя ответить на вопрос, смогу ли я жить без Раша? Ответ – нет. Вот так просто. Мне все еще было очень больно от того, что его не было рядом со мной и ребенком, когда он был нам нужен, но я все равно не могла представить свою жизнь без него. Нэн отравилась. Передозировка обезболивающим. Я нашел ее без сознания в номере. Не отвечал тебе, потому что оставил там телефон, когда побежал за парамедиками, чтобы отвезти ее в больницу. Прости меня, Блэр. Черт, я так виноват. У меня дрогнуло сердце. Я должна была понять, случилось что-то серьезное. Раш всегда отвечал на мои звонкие сообщения. Нэн в порядке? Спросила я, но не потому, что волновалась за нее, а потому, что волновалась за Раша. Да, ей сделали промывание желудка. Мама отвезет ее в клинику в Монтане, там ей окажут необходимую помощь. Я не могу постоянно за ней присматривать. Мне надо заботиться о тебе и нашем ребенке. Я подняла голову и увидела, что на лодку спускается папа. В одной руке он нес бумажный пакет, а в другой – галлон сладкого чая. Я еще не была готова уехать. Я только-только приехала, и так приятно было видеть его счастливым, ну или как минимум довольным. «Я хочу остаться здесь и еще немного погостить», – сказала я, хотя понимала, что Раш будет возражать. Я безумно скучала по нему и знала, что он испытывает те же чувства. «Ладно, а я могу тоже у него погостить?» – спросил Раш. Все это время папа наблюдал за мной. Его губы дрогнули, он слабо улыбнулся. Мне не надо было говорить ему, о чем спрашивал Раш. Папа уже все понял. «Скажи парню, пусть приезжает. У меня найдется место еще для одного постояльца. Я бы хотела, чтобы ты приехал», – ответила я Рашу. «Мне тебя не хватает». Он облегченно вздохнул. «Господи, детка, мне тебя тоже не хватает. Я безумно соскучился. Прилечу первым же рейсом. Раш, я должен увидеть Блэр. Должен обнять ее и убедиться в том, что она все еще моя и что с нашим ребенком все хорошо. А потом я бы уговорил ее вернуться со мной в Розмари Бич и сразу выйти за меня замуж. Я больше не желал ждать. Мне не следовало так долго откладывать. Мой самолет вылетел на 30 минут раньше расписания и приземлился соответственно раньше. Я не хотел ждать и не хотел, чтобы Блэр одна ехала в аэропорт, поэтому взял такси и сказал, чтобы меня отвезли в гавань. Лодку Эйба я мог найти и сам. Киуэст – маленький городок, так что разыскать ее я мог еще до того, как Блэр поедет меня встречать. Я вышел на пирс, по обе стороны которого были пришвартованы лодки, и стал высматривать Блэр или Эйба. Я звонил Блэр, но сразу попадал на голосовую почту. Здесь были пришвартованы и парусные лодки, и рыбацкие, и даже плавучие дома. На некоторых были люди. Я дошел почти до конца пирса и заметил парня, который стоял на корме своей посудины. Он скрестил руки на голой груди и смотрел на соседнюю. Я хотел спросить, не знает ли он, где лодка Эйба, но проследил за взглядом парня и передумал. Она стояла к нам спиной. Морской бриз развивал длинные светлые волосы и трепал знакомое летнее платье. В последнее время оно стало ее любимым, потому что было просторным. Из-за животика, который вырос за последние недели, платье стало короче, чем мне хотелось бы. Увидев ее, я успокоился, но потом понял, что именно на нее глазеет парень с голым торсом. Она об этом не знала, потому что стояла к нему спиной и любовалась, как заходящее солнце расцвечивает синюю гладь. Но я все видел. Мой внутренний пещерный человек требовал выдернуть этого парня с лодки и зашвырнуть в море. Но я пересилил себя. Как бы я ни злился, что он пялится на мою женщину, я все же понимал, почему он это делает. Она была так красива, что дух захватывало. Мне тоже хотелось любоваться ею. Я направил своего пещерного человека по другому маршруту, пошел к лодке ее отца, спрыгнул с пирса на палубу и обнял Блэр еще до того, как она успела оглянуться. «Раш», — сказала она и удовлетворенно вздохнула. В эту секунду мой пещерный человек готов был застучать кулаками себе в грудь. Она знала, что это я. Это было непередаваемое ощущение. Я уткнулся носом в ее шею и сделал глубокий вдох. Она так хорошо пахла. К ее сладкому запаху примешивался запах моря. Мне хотелось раздеть ее догола и проверить, везде ли она сегодня пахнет морем. Я положил ладони ей на живот, просто чтобы напомнить себе, что с нашим ребенком все хорошо. Малыш здоров, и с Блэр все в порядке. Каждый раз, когда я думал о том, что у нее были спазмы и кровотечение, у меня сердце останавливалось. В последние дни я постоянно оставлял Блэр одну, так как должен был быстрее разобраться с проблемами Нэн, чтобы мы могли вернуться домой. А когда мы виделись в последний раз, я вел себя по-хамски. С тех пор, как я узнал о том, что Блэр уехала, я только об этом и думал. Может, именно из-за моих грубых слов у нее случились спазмы? Я не заслуживал Блэр, но я не собирался ее отпускать. «Прости меня, Блэр, я так виноват. Я люблю тебя. Такое больше никогда не повторится», — обещал я.